«А я-то ожидала увидеть дородного дядю с незатейливым лицом мужчины, чуждого рефлексии. Все-таки приятно, когда рушатся стереотипы. То обстоятельство, что в издательство он явился собственной персоной, тоже разрушало стереотип. А вообще мог бы не выпендриваться и прислать свой опус через секретаря, например. Мое предположение, что книги за таких дядек пишут какие-нибудь референты, тоже оказалось ошибочным. По крайней мере, в данном случае. Текст почти олигарха, уже на другой день попавший мне в руки, был живым и немного странным. Читать его было не скучно. Мизансцены были построены правильно, так, чтобы читатель смеялся или грустил в нужном месте по желанию автора. Чувствовалась режиссерская рука. Кстати, выяснилось, что автор в свое время закончил 3 курса театрального. Вот и объяснение эффектного появления собственной персоной. Правда, потом его выгнали. Якобы за пьянство. Якобы потому, что на самом деле кто-то стукнул на него за чтение чуть ли не на лекциях антисоветской литературы, а именно Оруэлловского 1984, в самопальном, но точно передавшем суть переводе. Однако дело раздувать не стали. Громких диссидентских историй тогда и без этого сопляка хватало. В ближайший же призыв несостоявшийся актер загремел в армию, где развлекал командный состав игрой художественной самодеятельности. Из армии будущий почти олигарх вернулся, если и не примиренный с окружающей действительностью, то вполне усвоивший, как надо в нее встраиваться, и пошел учиться в какой-то маловыразительный технический институт, где стал сначала секретарем комсомольской организации курса, а со временем и всего института. Оттуда он плавно перебазировался в секретари горкома комсомола. Публичность ему шла, и он знал это. В душе он остался лицедеем. Странный же тексту придавало то обстоятельство, что этот весьма успешный, очень небедный, да к тому же вполне симпатичный мужчина, все время самоутверждался, рассказывая о своих многочисленных победах на любовном фронте. Зачем это ему было надо, оставалось для меня загадкой. Это, в конце концов, личное дело его и его психоаналитика. Меня многочисленные лирические отступления в тексте устраивали. Разве могут испортить книгу истории, в которых красавицы то и дело самопроизвольно падают в объятия удачливого любовника, в которых присутствуют погони на автомобилях, драки с проникающими ранениями в живот, медсестрички, отдающиеся герою прямо на больничной койке, и еще ряд женщин, облагодетельствованных вполне бескорыстно. К тому же в книге с умеренной долей откровенности и довольно весело была поведана история о том, как ловко комсомольско-партийная братва провела приватизацию и что из этого вышло. Конкретно у почти олигарха вышла транзитная трубочка с нефтью, потому что он очень к месту обнаружил в себе, кроме лицедейской, еще и коммерческую жилку. Все-таки он отымел государство за свою несостоявшуюся артистическую карьеру. Скупое повествование о криминальных разборках начала 90-х добавляло автору мужского обаяния. Через день раздался телефонный звонок. Бархатный, хорошо поставленный мужской голос интересовался, как мне понравилась книга. «Очень понравилась», — с чистой душой ответила я и попросила еще неделю времени, чтобы суммировать и потом обсудить с почти олигархом небольшую стилистическую правку. Никаких далеко идущих планов относительно почти олигарха у меня не было. Просто любопытный эпизод, вклинившийся в рабочий процесс. Через неделю он пригласил меня к себе домой, в двухэтажную квартиру на Английской набережной, где без всяких там пальцев-вееров принял мою действительно незначительную правку и рассказал еще с десяток любовно-криминальных историй, не вошедших в книгу. В кабинете почти олигарха, довольно толково обставленном антикварной мебелью середины XIX века, на стене, возле массивного письменного стола, диссонируя с окружающим интерьером, висело весьма эротичное изображение нефтяной скважины в разрезе. Видимо, отверстия и все возможные способы проникновения в оные интересовали почти олигарха в принципе. Не исключено, что на уровне подсознания. А добыча нефти символизировала в гротескной форме этот увлекательный процесс на разных стадиях. Как объект ухаживания я, почти олигарха, по счастью, совершенно не интересовала. Сейчас ему нравились 20-летние длинноногие красотки. Одно он даже отбил у известного кинорежиссера. Он напоил меня собственноручно заваренным отменным чаем и посетовал, что в отсутствии жены, которая по нескольку месяцев в году живет с дочерью в Лондоне, в частном пансионе, привык к холостяцкому образу жизни. «Впрочем, на днях жена приезжает», — сообщил он ровно с той же интонацией сожаления в голосе. Мы расстались вполне довольны друг другом и еще несколько раз общались по телефону. По какой-то мне неведомой причине выход олигарховой книги затянулся. а финансировать из собственного кармана ее издание —